И я счастлив. Лежим друг напротив друга, ее рыжая голова покоится на моей руке. Ничего говорить не надо, мы уже сказали все, что хотели. Не осталось ни одной неясной мысли, ни одного подавленного чувства. Это был самый откровенный диалог, который только мог состояться. Никуда идти не хочется. Я просто рад быть здесь и сейчас. Совсем не такого исхода я ожидал, когда отправился набирать воду у ручья Фаргара. Но я полностью доволен тем, как все сложилось. Но всему приходит конец, и уже пора возвращаться. Мы прощаемся молча, без единого слова. Не хочется портить такой волшебный момент банальным «прощай». Тем более, я скоро вернусь в Дигар, и мы снова встретимся. Целуемся, как в последний раз. Обнимаемся, как самые близкие люди. В следующий раз я прочту ей еще больше стихов. Глава 20. Фаргар стоит на ушах. Мало того, что я пропал, и мои друзья в бешенстве носятся между домами, допрашивая всех подряд, так еще и Дверен выиграл гонку и назначил себя старостой деревни. Похоже, мои уговоры сработали, и он решил, что для его деревни не будет лучшего исхода, чем мирное сосуществование с Даргрогом. «Гарн!» — кричит кто-то, и на меня оборачиваются многочисленные взгляды. Ко мне мчится Зула, бросается обниматься и чуть не плачет от счастья. Эти объятия только дружеские. Никакого притяжения, как с Майрой, здесь нет. Следом подбегают другие, и вскоре вокруг меня образовывается небольшая толпа. «Бук с Вардисом уже несколько дней тебя ищут», — говорит Зула. «Весь север уже обходили в поисках твоих следов». «Представляю», — говорю, — «если бы близнецы только узнали, где меня держали, Бук в своей маске снес бы центральные врата, как бык, и тут же принялся крушить дома, пока остальные даргроговцы поливают Дигар болтами. С одной стороны, плохо, что они не нашли меня быстрее, гораздо больше людей в Дигаре осталось бы в живых. С другой, я заключил союз с соседней деревней. Кто знает, получилось бы это или нет, если бы остался жив старейшина со всеми своими приспешниками. Я тут уже всех местных опросила», — продолжает девушка. «Угрожала, умоляла, но никто ничего не знает. Либо они очень хорошо умеют врать. Посмотри вон туда». Зула указывает на столбы в центре деревни, к которым привязаны пленники. Несколько мужчин и женщин сидят в изнеможении, на последнем издыхании. «Мы привязали нескольких самых подозрительных», — говорит Хоп. «Они уже пару дней без еды и воды, вот-вот откинутся. Кстати, тот тип, что пытался заколоть тебя твоим же ножом, сдох от жажды. Развяжите остальных», — говорю. «Никто из них к моему исчезновению не причастен». «Где ты был?» — спрашивает Зула. «В Дигаре», — говорю. «Но прежде, чем вы продолжите расспросы, можно мне нормальной еды, пожалуйста? Я уже устал жевать резиновое мясо, которое мне дали с собой. Челюсть отваливается». Всей толпой мы направились к дому старосты, где я собрал людей и в красках им описал, как меня подстрелили у ручья. «Кстати, спасибо Майре за это». Рассказал, как меня привели в деревню, как сразу же попытались отправить на пику. Рассказал все в мельчайших подробностях, в том числе о результатах турнира по шашкам и как я его судил. Разумеется, о прощании с Майрой упоминать не стал. Оказалось, все это время меня упорно искали все мои друзья и соплеменники. Все до единого верили, что я до сих пор жив, и нужно приложить как можно больше усилий, чтобы меня спасти. В Фаргаре осталось совсем немного человек, остальные обыскивают равнины к северу, говорит Зула. «Простите, что заставил беспокоиться. Надо было надеть броню, когда шел к ручью, и тогда никто бы меня не подстрелил. Но все вышло как нельзя лучше. Теперь Дигар — наши друзья». «Друзья?» — переспрашивает девушка, не веря сказанному. «Мы теперь союзники», — говорю. «Мы будем помогать им, когда это потребуется, а они нам. Торговать, обмениваться знаниями. Вы даже не представляете, какой славный мед они там делают. В голову бьет, только так. Отправим им еды, а они нам, пару бочек этого добра. Даже не знаю, что сказать. Не беспокойся, это не какой-то обман. Наш план по объединению деревень дает свои результаты. Кстати, насчет этого», — продолжает Зула. «Новый староста Фаргара хотел с тобой поговорить, но я не стала бы ему доверять». «Ты никому не доверяешь», — говорю с усмешкой. «Даже мне, наверное». «Нет, тебе я доверяю». «Точно, точно», — говорит Зула. «Ты же меня спас из Гуминда. Сколько раз тебе говорить, это не я тебя спас, а несколько человек общими усилиями. Это был ты, и ты никогда меня не переубедишь. И вообще, когда тебя похищают из собственного дома, а соседи смотрят на это из окна, волей-неволей перестанешь доверять окружающим. Ладно, говорю, я прислушаюсь к твоему совету и не буду доверять Дверну. Не доверяй. Но он, лучший из тех, кого ты мог найти в этой гребаной деревне. Оказалось, пока меня не было, Лира успела поставить на ноги многих жителей деревни, включая Дверна. Ее целительные способности оказались на удивление хороши. Я никогда не прибегал к ее услугам из-за красной жемчужины, но судя по эффективности ее работы, девушка у бабки-знахарки училась хорошо. Нужного мне человека я нашел в середине Фаргора. Дверн с помощью коромысла помогал старушке нести ведра с водой. «А вот и ты», — говорит мужчина, как только я оказался рядом с ним. «Так и знал, что ты жив. Таких и упавшая скала не раздавит». Дверн имеет странную привычку не прикрывать мертвый глаз повязкой, поэтому выглядит он отвратительно и устрашающе. В данный момент он еще и сочится какой-то слизью. «Какая мерзость! Я выбрался старостой», — говорит, — «как ты и предлагал. Рад, что мои уговоры на тебя подействовали. То, что ты говорил в моем доме, это правда». «Конечно», — говорю, — «возглавь жителей Фаргора и все изменится. Ваша деревня станет настолько процветающей, как ты даже вообразить не можешь. Но для начала ты должен стать на одно колено и поклясться выполнять все мои приказы». «Стать на колени?» — удивленно переспрашивает Дверн. «Конечно», — говорю, — «это с Дигаром мы заключили союз, а с Фаргаром все иначе. Вы все, наши рабы, и останетесь ими навсегда. А ты не слишком ли далеко заходишь? Мальчик, давай отойдем с тобой за угол. Отходим в поведь для хранения сена, где нас никто не будет видеть». Замедляю время с помощью желтой жемчужины и со всей силы ударяю Дверна в солнечное сплетение, восстанавливаю ход. Мужчина падает на землю и начинает хватать ртом воздух, держась за грудь. Он не может произнести ни слова. «Как же вы меня достали?» — говорю. «Дебилы, вы настолько близки к уничтожению, что одно мое слово и вся деревня сгорит. Но я вместо этого метаюсь между вами, пытаюсь сохранить жизнь врагам. Чувствую себя полнейшим идиотом, но по какой-то причине продолжаю это делать. Так что, сука, прямо в этот момент пообещай, что будешь подчиняться всем моим приказам». Дверн сидит на земле, сгорбившись. «Хорошо, что жители деревни нас не видят. Публичное унижение переносится гораздо хуже, чем личное». Подаю мужчине руку и помогаю подняться на ноги. «Фаргар ждет великое будущее только в подчинении у Даргрога, иначе у него не будет будущего вовсе», — говорю. «По мне, так эта сделка честнее некуда, и я искренне удивлен, почему ты до сих пор не согласился. Что мне еще, сука, сказать, чтобы ты понял мою мысль? Подчинись, и мы достигнем всех наших целей». «Каких целей?» «Развития и мира. Больше никаких войн, убийств, потерь. Наши кладбища не будут увеличиваться такими темпами, как прежде. Разве одно только это не звучит уже убедительно?» «Ладно», — говорит Дверн, — «ладно. Ты не найдешь человека лучше меня», — говорю. «Я — тот, кто может думать в интересах сразу всех, а не одной конкретной деревни. Надеюсь, что я проявил себя достаточно влиятельным человеком, способным принимать трудные решения. В конце концов, не просто было убедить Дарграк пойти войной на вашу деревню, когда вас намного больше, чем нас». Дверн согласно кивает, только непонятно, с чем именно он соглашается. «И надеюсь, — говорю, — что я проявил себя человеком, который учитывает интересы всех окружающих, а не только собственные, или своих близких. Я возглавлю союз, но ты можешь быть уверен, что я никогда не приму решение, с которым ты будешь в корне не согласен. Если ты когда-нибудь решишь, что от меня больше вреда, чем пользы, разрешаю убить меня в этот же момент». Дверн смотрит на меня оценивающим взглядом, словно решает, правду ли я говорю. «Но я не вру. Я собираюсь действовать так, чтобы всем в этой части мира стало хорошо. Все мои предыдущие решения были нацелены именно на это. Так что пообещай выполнять все мои приказы», — говорю. «Вы останетесь рабами, но ты не бойся этого слова. Больше никто не будет умирать, а вы станете жить как никогда прежде. Почему ты не хочешь заключить обоюдовыгодный союз? Почему тебе нужен Фаргар именно как рабы? Потому что вы все еще наши враги. Пусть ты выглядишь человеком, который всегда держит обещания, но остальным я не доверяю. Мы сможем сосуществовать только так. В таком случае», — говорит Дверн после небольшой заминки, — «с тобой мое слово». Мы пожимаем руки. «Справишься с Фаргаром?» — спрашиваю. «Направишь на мирный курс?» «Справлюсь. Тогда мы с тобой станем самыми лучшими друзьями». Дверн смотрит на меня с кривой ухмылкой. «С его точки зрения, я еще сопляк и совсем не смыслю в жизни, но он не может знать, что я на самом деле намного старше его. Мне было 62, когда я покинул свой мир и перенесся сюда, а сейчас мне еще больше. Для меня это он сопляк. Пожимаем руки. Только что мы заключили союз трех деревень. Одна из этих деревень, правда, ниже статусом, чем две другие, но это все еще союз. Глава 21. Возвращаемся к себе домой, в родную пустыню Даргрога. Дом. Мечтательно произносит Вардис. Целые сутки нам понадобились, чтобы пересечь хребет. Теперь мы спускаемся с горы и видим перед собой далекие очертания нашей деревни. Никогда не думал, что буду так скучать по песку и пустынным пейзажам. За недели, проведенные за хребтом, я успел позабыть, как выглядят земли по эту сторону. Зеленая растительность пусть и выглядит привлекательно, но она не заменит суровый, сухой климат Даргрога. Я успел прикипеть к этому месту, оно подарило мне все, о чем я мечтал, и я всю оставшуюся жизнь буду считать это место домом. Да, говорю, наконец, надеюсь, мы верно поступили, не став сжигать Фаргар после захвата. Новый староста кажется надежным человеком, но абсолютно доверять ему я не собираюсь. Периодически мы будем посылать к этой деревне разведчиков, чтобы убедиться, что они не замышляют войну, и если это произойдет, Фаргар сгорит в огромном кострище. Однако, я ставлю свою правую руку, что этого не произойдет. Не то, чтобы из меня был хороший психолог и я читал людей как открытую книгу, но кое-что понимаю. Я сам честный человек и вижу, когда разговариваю с таким же, как я, до тех пор, пока Дверен староста, они не нападут. Жители все еще нас ненавидят, но теперь они понимают, что Даргрог больше нельзя терроризировать, не по зубам. Поэтому им придется проглотить свою ненависть. А вот и наш дом, говорит Бук, покачивая Халгана на руках. Помнишь его? Чтобы кормить младенца, близнецы взяли немного молока из Фаргара и залили его в соску-пустышку, сделанную из кожи марли. До сих пор не верится, что мы нянчим собственного отца. Ты уже придумал, что сказать матери? Спрашивает Вардис. Как объяснишь, почему ее муж такой маленький? Придумал, говорю. Но говорить с ней будешь ты, а не я. Почему это? Потому что она и так на меня должна быть рассержена, поскольку я всех вас увел в опасную миссию. Если я вдобавок заявлю, что мы омолодили отца, ну уж нет, ты к ней подойдешь и скажешь, что это произошло из-за темных сил во время сражения, и это не так далеко от правды. Ладно, говорит Вардис, но ты будешь моим должником. Я просто так никого грудью прикрывать не собираюсь. На том и договорились. Приближаемся к деревне и нас бежит встречать целая толпа. Все, кто в этот момент находится в домах, выбегают наружу, чтобы приветствовать победителей. Чувствую себя человеком, совершившим кругосветное путешествие. Такого признания я не получал за всю свою жизнь. По деревне уже расползлись слухи, что я великий полководец и сломил оборону Фаргара, будто это была не грозная армия противника, а старая, изъеденная короедом доска. Приятно пожинать лавры, если они заслуженные. Клифтон кладет руку мне на плечо с видом мой шкет, и это отчасти правда. Без боевых навыков, что он нам передал, ничего бы из этого похода не вышло. Нисколько не сомневался, что вы вернетесь, говорит. Правда? Спрашиваю. А я сомневался. В этом нет ничего удивительного. Видели бы вы себя со стороны. 200 человек и каждый знает, что ему нужно делать. Это не тупая толпа, какой обычно нападал Фаргар. Илья бежит к нам и ревет, не может остановиться. Наверное, я вел бы себя точно так же, если бы 3 моих сына взяли в руки мечи с копьями и отправились убивать других людей. Обнимает всех троих, что-то пытается произнести и не может, получается нечленораздельное завывание. В этот момент она похожа на курицу-несушку, что квохчет над цыплятами, разве что цыплята намного здоровее ее. Вернулись, говорит, и снова плачет. Понадобилось много времени, чтобы она вернулась в чувство. А где Халган? Спрашивает. Мама, говорит Вардис, с ним все в порядке, жив, здоров. Но кое-что тебе нужно будет узнать. Близнецы с ребенком на руках ведут Илью в сторону. Это будет очень трудный разговор, но Вардис справится. Он всегда был смышленым парнем и умел находить правильные слова. Мне же надо поговорить с другим человеком. Решить вопрос власти в Даргроге. Чуть в стороне от основной толпы с недовольным видом подпирает чистокол староста деревни, Саргот. Старик отправился с нами в поход, пытался командовать армией, но когда его заткнули, обиделся и в одиночку вернулся обратно. Даже удивительно, как он осилил переход через хребет и не заблудился. Мы подходим к старости втроем. Я, Хоп и Брас. Стоим в ряд как три бандита, собирающихся отнять кошелек. «Явились?» – спрашивает Саргот. «Явились», – говорю. «И у нас очень серьезный разговор. Конечно, у вас все по-серьезному. Вы даже пердите с серьезными лицами. Как же он меня бесит!» – едва слышно шепчет Хоп. «Ты никогда нас не поддерживал», – говорю. «Когда мы плавили железо, ты ходил по деревне и причитал. Когда создавали арбалеты, ты слонялся рядом с кислой рожей и всем говорил, какой херней мы занимаемся. Когда мы каждый день приходили на поле, чтобы заниматься с копьем, ты высмеивал наши действия среди деревенских». Староста молча слушает мои претензии с видом полного согласия. «Да, он все это делал и продолжит это делать. Ты был первым из всех, кто публично осуждал наш поход на Фаргар и первым, кто сомневался в его успехе. Последние годы ты только и делал, что всячески препятствовал нашим действиям и преуменьшал достижения. Ты, ужасный староста», — вмешивается Хоп, — «хуже не придумаешь». «Да как ты смеешь, щенок?» — взрывается Саргот. «Я беспокоился о судьбе этой деревни, еще когда ты у отца в яйцах болтался. Вижу, как Хоп тянется к мечу в ножнах. Понимаю его неприязнь, но Саргот все еще житель Даргрога, а мы не вредим своим, даже если они нам очень сильно не нравятся. Тише, — говорю, — мы все здесь, культурные люди, и проблемы мы решаем словами, а не кулаками. Этот сосунок еще смеет меня выговаривать за то, что я забочусь о деревне», — злобно цедит сквозь зубы Саргот. «Он выбрал неподходящие слова, — говорю, — но в целом он прав. Все последние годы ты лишь мешал деревне, из лучших побуждений или из эгоистичных, но это так. Дарграк меняется и всем его жителям придется принять это. Короче, Саргот, — вмешивается Брас, — не мешай больше и все, ладно, ты покинул Фаргар сразу после нашей победы, — говорю, — поэтому многого не знаешь. Там теперь новый староста и он на нашей стороне. Та же история с Дигаром. Обе эти деревни теперь наши союзники и мы собираемся не просто жить в мире, а развиваться вместе с остальными. И если ты хочешь продолжать быть старостой, занимайся ежедневными делами местных и не лезь в наши. Ты смеешь мне угрожать? Спрашивает Саргот. Я не угрожаю, говорю, а лишь говорю, как все будет. Старосту деревни у нас выбирают большинством. Посмотри вокруг. У нас 200 воинов, что прислушиваются к моим словам. Мы легко наберем достаточное количество голосов, чтобы выбрать старостой хоть самого Эрншериза, гигантскую змею. А ты останешься в меньшинстве. Мы могли бы выбрать старостой любого человека, но эта должность не такая важная, как в других деревнях. В Даргроге староста хоть и имеет власть, но не абсолютную. В обыкновенные дни он занимается только всякой ерундой, до которой больше никому нет дела. Вроде организации уборки, ремонта чистокола и прочей лабуды. Я не знаю никого, кто хотел бы заниматься этим по доброй воле. Саргот подходит сюда хорошо, но только до тех пор, пока не заходит речь о серьезных вещах. Тогда он начинает лишь путаться под ногами. Ты останешься старостой, но больше не будешь смеяться над нами, говорю, чтобы ни одного ворчливого слова, ни одного недовольного взгляда. Мы выполняем в Даргроге одну и ту же задачу, поэтому мы не потерпим раскола. Я смотрю, ты стал сильно в себе уверен, говорит Саргот. Это правда, говорю. И первое, что ты сделаешь, начнешь собирать излишки еды, чтобы отправить их в Дигар. Ты с ума сошел? Я как никогда в здравом уме. С этого дня мы будем добывать больше мяса, чем нужно для пропитания, а остатки отправлять в другие деревни. К счастью, в песчаной буре хватит скорпионов, чтобы накормить хоть сотню деревень. Скрипя зубами, Саргот разворачивается и уходит вглубь деревни. Ничего, он еще свыкнется, что больше не он здесь всем командует. А если не свыкнется, выберем на его место другого человека, кто не настолько эгоистичен, чтобы тешить свое эгоосознанием, что он главный. Мы начинаем торговлю, а это первый путь к прогрессу. Ничего, дайте мне немного времени и это место сильно преобразится. Глава 22. Раннее утро. Рубим сарназом черное дерево. Гургада трясется от ударов наших топоров. Валим ствол, избавляемся от боковых веток, снимаем кору. Для чего нам это? Спрашивает. Для арбалета, конечно же, говорю. Первый раз что ли деревья валим, а почему такое большое? Обычно мы выбирали поменьше. Крупные нужны деревни для других целей. Так мы сделаем крупный арбалет. В недоумении Арнас поворачивает голову и смотрит на дерево, лежащее между нами. До этого мы рубили молодые гургады, поскольку основание для арбалета нужно небольшое. «Ты шутишь?» – спрашивает. «Оно же толстенное, ты его даже от земли не оторвешь». «Арнас», – говорю, – «ты когда-нибудь задумывался, за счет чего стреляет лук или арбалет?» «За счет натяжения, конечно же». «Правильно, чтобы зарядить арбалет, нужно натянуть тетиву, то есть болт вылетает с той скоростью, на какую способны твои руки. Если ты крепкий, болт полетит быстро, если слабак, полетит медленно». «Вот это умозаключение», — присвистывает Арнас. «Не зря ты у нас такой умник». Парень меняет голос, подражая моей интонации. У него неплохо получается пародировать голоса, но только при условии, что он их высмеивает. «Если у тебя руки сильные, болт полетит быстро, а если слабые, то иди и ешь больше мяса. Слабаки никому не нужны». «Издеваешься?» – спрашиваю. «Конечно, издеваюсь. Прости, но это очевиднейшая мысль, которая могла прийти на ум даже Бектиду». Мы некоторое время стоим молча, вспоминая павшего у Фаргара товарища. Наше знакомство с ним вышло не самое приятное, но погиб он как настоящий герой. «Но это же правда», – говорю. «От силы рук зависит натяжение тетивы. Если правда настолько очевидна, ее даже говорить не надо», – отвечает Арнас. «Покажешься идиотом. Как бы ты отреагировал, если бы я сказал, чтобы ты не забывал поесть, иначе умрешь от голода? И про воду не забывай. Последнее, что тебе нужно, умереть от обезвоживания. А, точно, и воздух. Не забывай дышать. Иногда очевидные вещи нужно произносить, чтобы привести мысль к чему-то другому», — говорю. «А я даже продолжить не успел. Ты сразу ржать начал. А прости», — говорит с издевкой. «Продолжай». «Так вот, от силы натяжения тетивы зависит скорость болта». На этом моменте Арнас начинает давиться со смеху. «Похоже, каждое мое слово теперь будет вызывать у него истерику». «Ладно», — говорю, — «хочешь работать молча? Пожалуйста. Как говорила моя мама, побольше работай, поменьше пизди». Моя родная мать в моем мире вообще была очень острой на язык. У нее были присказки на все случаи жизни и ни одной приличной. Каждый раз, когда она выдавала очередную грубость, отец лишь недовольно качал головой. Наверное, за это он ее и любил. «Все, я закончил», — говорит Арнас. «Так что ты хотел сказать, а ты ржать не будешь?» «Больше нет, честно». «Тогда слушай», — говорю, — «если от силы рук зависит натяжение тетивы, жду, на случай, если Арнас снова начнет строить из себя невероятного комика». Однако парень отвернулся и слушает меня затылком. «То как сделать арбалет с настолько тугой тетивой, которую не натянешь руками?» «О чем это ты?» — спрашивает. «Разве это не бессмыслица? Невозможно выстрелить из арбалета, если не натянешь тетиву». «Можно», — говорю, — «например, сделать арбалет очень жестким, а натягивать его нужно будет тем, что ты вешаешь оружие на дерево, а сам становишься снизу и всем своим весом налегаешь на тетиву. У такого арбалета сила выстрела будет больше, поскольку она будет равняться не силе рук, а всему твоему весу. Вот только где ты найдешь столько деревьев во время боя? Не попросишь же врага остановиться на несколько минут, пока ты отойдешь в сторону перезарядить оружие. А деревья использовать и не обязательно. Можно привязать основание арбалета к поясу, а стремя сделать побольше, натягивать тетиву двумя ногами, а не руками. Слишком громоздко, говорит парень. К тому же придется очень быстро отвязывать, если кто-то побежит на тебя. Но это подтверждает мою мысль, что можно сделать арбалет с силой натяжения больше рук. Если же взять рычаг, который называется козья нога, можно натянуть тетиву с силой больше веса взрослого мужчины. Но мы мастерим не это. Арнас снова смотрит на бревно, лежащее между нами. Оно выглядит внушительно. Из такого сможет стрелять только великан ростом никак не менее 5 метров, с руками, толщиной с человека. И что ты собрался из этого сделать? Это, говорю, орудие устрашения. Его смогут поднять только 6 человек разом, а тетива будет настолько тугая, что потребуется 2 человека и несколько минут, чтобы ее натянуть. Стрелять оно будет копьями, что прошьют сразу несколько врагов, стоящих друг за другом. И это я еще не говорю про дальность, вдвое выше, чем у ручного арбалета. Изобретение античных времен. Подобная штука ранила Александра Македонского, пробив одновременно щит и панцирь. Трудно будет сохранить самообладание, когда в тебя полетят настолько ужасающие снаряды. «Как ты придумываешь все эти изобретения?» – спрашивает Арнас. «Я просто очень умный». «Ты не просто умный, а какой-то подозрительно умный». «Ладно, я тебе поведаю секрет», – говорю. «Только ты никому не рассказывай». Наклоняюсь поближе к парню, словно боюсь, что нас подслушают. Тот также инстинктивно подается ближе. Когда я был в утробе матери, у меня были еще двое братьев-близнецов. Мы должны быть стать тройняшками. Но я поглотил всех оставшихся братьев, и теперь у меня в голове тройная порция мозгов. Арнас с недовольством выдыхает. «Вечно ты какую-то фигню поришь», — говорит. «А ты не задавай тупые вопросы. Вам стоит быть благодарным, что в Даргроге родился такой умный парень, как я. Весь мой ум заключается в том, что я копирую изобретения из своего мира и выдаю за свои. Как хорошо, что здесь не существует авторских прав и никто меня не засудит. Можно строить из себя Архимеда, и никто не заподозрит, что я даже в половину не так умен, как ученый из моего мира. Ему в голову надо забить гвоздь, чтобы я хотя бы сравняться с ним. С другой стороны, может, и Архимед когда-то попал в наш мир из другого. Не могут же настолько изобретательные люди рождаться простым способом, из чрева матери. Как-то слишком банально. И как же мы будем это двигать, если оно настолько тяжелое? Эта штука, говорю, называется баллистой, мы сделаем ее разборной. Каждый человек будет нести с собой одну деталь, чтобы затем собрать на месте и показать нашим врагам всю нашу мощь. С этой штукой мы заставим преклониться вражеское войско еще до начала сражения. А даже если они бросятся в бой, то уже без запала, потеряв весь боевой дух. Несколько таких штук, и перед нами не устоит никто. И первые в моей очереди, Гуминд. Мы еще не скоро нападем на эту деревню. Сначала нужно отдохнуть пару месяцев, залечить раны, восстановить силы. Да и люди не захотят отправляться в бой сразу же по возвращении домой. К тому же для баллисты нужно выковать стальные плечи, а на это нужно много металла. Но когда наступит время, мы придем к деревне наших врагов во всеоружии. И на этот раз, я надеюсь, мы не потеряем ни одного бойца. Глава 23. Лежу в своей постели и вижу сон, самый реалистичный из всех, что я до этого встречал. А самое главное, я отчетливо осознаю, что это сон. Обычно ты оказываешься в самой середине действия, и каким бы странным ни было окружение, ты ничему не удивляешься. Это могут быть зефирные люди, с которыми ты ведешь философские беседы, или далекий космос, где ты паришь в скафандре и видишь вместо планеты гигантское куриное яйцо. В этот раз я стою посреди огромного, залитого светом чертога, по краям которого находятся сотни мраморных статуй, изображающих людей и других существ в самых разных позах, в разных одеждах, и совершенно точно понимаю, я сейчас сплю. Ничего себе, шепчу, никогда бы не подумал, что в моей голове такой мощный трехмерный визуализатор. Смотрю на блестящий каменный пол и отчетливо вижу на нем рисунок. Неужели мой мозг рисует все это прямо сейчас, чтобы глаза видели то, чего на самом деле не существует? Подхожу к одной из статуй. Передо мной не человек, а кто-то ростом повыше, худой, и с дополнительной парой рук на груди, совсем маленькой, а голова неожиданно треугольная. Мелкие шероховатости на камне, прикосновение к тяжелому, холодному объекту. Все настолько реалистично, что я не перестаю удивляться. Мне нужно было стать архитектором и проектировать целые дворцы с такими навыками. И чертог этот, бесконечен, тянется далеко-далеко в обе стороны. «Эй!» — кричу, ожидая услышать эхо, однако его нет. Вскоре некто появляется вдали, крошечная, хромающая точка на границе видимости. Кто бы это ни был, он приближается ко мне и явно не спешит, поскольку это и мой сон, то я могу им управлять, в теории. На практике же у меня такое никогда не получалось. Отдаю мысленный приказ статуе мажить и спрыгнуть со своих постаментов. Напрягаюсь со всех сил, однако каменные изваяния все так же неподвижны. Какое расстояние до приближающейся фигуры? Может, пара километров. С какого расстояния человек может рассмотреть другого человека? Во сне время перематывать невозможно, поэтому несколько минут я стою неподвижно, а затем сдаюсь и выдвигаюсь навстречу. Чем ближе мы подходим друг к другу, тем отчетливее я понимаю, что это не человек, краснокожее существо с такими длинными руками, что они почти достают до земли. И даже несмотря на то, что это представитель другого вида, я отчетливо понимаю две вещи. Это женщина, и она старая. «Здравствуйте», — говорю, как только мы оказываемся достаточно близко, чтобы слышать друг друга. Как все реалистично. Старуха медленно приближается ко мне, изредка опираясь руками о пол, чтобы помочь передвижению. У нее морщины по всему лицу, длинные седые волосы, два клыка, торчащих вверх, и полностью отсутствует нос, лишь две щелки на его месте. Из одежды старый, потрепанный балахон, волочащийся по полу. «Что дальше?» – спрашиваю. Мозг, что ты подготовил для меня сейчас? Старуха останавливается напротив, поднимает голову и долго смотрит мне в глаза, словно оценивает. Меня Гарн зовут, говорю. Однако женщина не отвечает. Продолжает глядеть на меня, пока я рассматриваю ее лицо, все в пятнах и даже шрамах. Ну хватит, говорю. Это ведь неловко. Неприлично так пялиться на незнакомых людей. Не уверен, что старуха вообще меня слышит. Она выглядит настолько древней, что могла потерять слух десятки и сотни лет назад. Удивительно, что она еще не слепая. Так мы и стоим, продолжая смотреть друг на друга. Сон – странная вещь. Бывает, длится очень быстро и заканчивается, едва начавшись. А бывает, стоишь, как сейчас, посреди непонятно чего, делаешь странные вещи, а он все тянется, тянется, тянется. И нет никакой возможности это остановить. «Вам что-то нужно?» – спрашиваю. «Помощь с чем-то?» Только в этот момент она приходит в движение. Медленно засовывает правую руку в рукав левой, а затем достает ее и протягивает мне. Я инстинктивно выставляю свою ладонь, чтобы взять предмет, зажатый у нее в кулаке, но рука у нее пустая. Она подходит на шаг и касается моей груди раскрытой ладонью. «Ладненько», — говорю и делаю шаг назад. Старуха в нетерпении подходит ближе и снова кладет руку на грудь. «Послушайте», — говорю, — «поскольку это мой сон, то я решаю, что здесь будет происходить. И в данный момент я хочу проснуться». Набираю полную грудь воздуха, напрягаюсь, закрываю глаза, и ничего не происходит. Я все еще в непонятном месте, в компании странной старухи, которой нравятся телесные прикосновения. Повторяю попытку, но на этот раз так сильно напрягаюсь, что голова начинает болеть от давления. Еще немного и кровь из носа пойдет. Кряхчу, пыхчу, пытаюсь заставить свой мозг прекратить насылать на меня галлюцинации. Не работает. Похоже, придется отдаться на воле случая и надеяться, что все завершится само собой. Старуха снова подходит вплотную, кладет руку мне на грудь и закрывает глаза. Я чувствую жар от ее прикосновения. У нее необыкновенно горячая кожа. Дайте ей в руки стакан с водой, и он закипит сам по себе. Чем дольше мы стоим вот так, тем неприятнее становится. Кажется, она меня сейчас расплавит, заставит кожу пойти волдырями, сделает ожог в виде пятерни, но и отходить не хочется. Продолжаю терпеть. Никогда во сне я не чувствовал боли. Любой укол или укус мгновенно заставляли проснуться, а сейчас старуха жжет мне грудь, а мозгу все равно. Затем она убирает руку и без малейшего слова обходит меня стороной и идет дальше. «Ну, спасибо», — говорю ей вслед. «Отлично пообщались. Заходите на чай как-нибудь». Ни малейшей реакции на мои слова. Краснокожая старуха как шла вдаль, так и продолжила, а я остался один позади. Надеюсь, хоть сейчас мозг позволит мне проснуться и спокойно долежать до утра без сновидений. Я, конечно, люблю сны, но не такие странные. И я проснулся. Лежу в своей кровати, слева от меня, Бук, напротив, Вардис. Вокруг ночь, а я потный и запыхавшийся, словно пробежал марафон. Но самое главное, я чувствую в своей руке кругляш. Подношу его к глазам и понимаю, что неведомым образом у меня оказалась еще одна жемчужина. Глава 24. Наутро я первым делом подношу жемчужину к глазам, чтобы проверить ее цвет. Внутри – бордовый дым. «Ребята», – говорю, – «вы не поверите». Показываю им вещь, которая таинственным образом оказалась у меня в руке. «Не может быть», – заявляет Вардис. «Еще одна», – вкратце описываю им свой сон, который, по всей видимости, был не сном. Вардис слушает, раскрыв рот, в то время как Бук сидит насупившись. Последнее время он постоянно ходит недовольный. «Что она делает?» «Понятия не имею», — говорю. «Я вообще никаких усилий не прилагал, чтобы ее получить». «Так пошли, узнаем, в чем дело». Бук с нами идти отказался, а мы с Вардисом направились за пределы Даргрога, чтобы случайно ничего не спалить и не уничтожить. «Как сказал старейшина Дигара, дар сам может явиться к тебе, если ты испытываешь сильные эмоции. Это именно тот способ, которым жемчужины оказываются в руках людей. Ее можно не только забрать у другого человека, но и получить напрямую от всемогущего существа. Краснокожая старуха была одним из этих существ. У любой жемчужины есть цена, говорю. Это мне сказал еще Анчу. Ты можешь ей пользоваться, пока что-то делаешь, или обещаешь что-то сделать. Но эту я получил в полном молчании. Никаких условий мне не ставили. «Значит, у нее нет цены?» — спрашивает Вардис. «Нет, есть. Обязательно есть. Просто она будет с тобой, Пока ты ведешь себя определенным образом, стоит тебе что-то изменить, она тут же исчезнет. Откуда ты это знаешь? В Дигаре я видел темно-синюю жемчужину, но стоило ее коснуться, как она тут же лопнула. Видимо, это потому, что у меня внутри было недостаточно ненависти, чтобы ей обладать. Так и с этой, бордовой. Не знаю, чем я ее заслужил, но она со мной не навсегда, а лишь до тех пор, пока я веду себя, как раньше. Сжимаю кругляш в руке, пытаюсь отдать ему мысленный приказ что-нибудь сделать. Конечно же, ничего не происходит. Нельзя подойти к перфоратору, стукнуть его по корпусу и сказать: «Работай». Нужно знать, что он делает, чтобы воспользоваться. Но как определить, в чем его сила? Пытаюсь сдвинуть ближайший камень силой мысли, ничего. Приказываю мошке, парящей в воздухе, перестать махать крыльями и упасть на землю, ничего. Всеми силами заставляю молнию вылететь из пальца, нулевой результат. «Расслабься», — говорит Вардис. «Ты выглядишь так, будто сейчас родишь. Не получается. Я чувствую, что связан с этой жемчужиной так же, как с остальными. Но я не знаю ни одного верного способа определить, в чем ее особенность. Если бы тогда, в Гуминде, мне не откусили палец, я бы даже не понял, что красное лечит раны. Пробуй все подряд. Это я и делаю. Пытаюсь взмыть в воздух, стать невидимым, прочитать мысли брата, сотворить еду из воздуха, а камень превратить в плюшевую игрушку. Ничего не работает. Если в жемчужине есть дым, значит есть ресурс и способ его потратить. Просто у меня не хватает воображения, чтобы найти этот способ. Она может делать любую, совсем неочевидную вещь. Очищать воду и делать ее питьевой, избавляться от блох, повелевать муравьями, любое полезное действие, до которого невозможно догадаться. Как выглядело существо, что дало эту жемчужину? Спрашивает Вардис. Как старуха, говорю. Старуха как бабка Эден или как Глиин. Одна из этих жительниц Даргрога совсем старая, а вторая лишь слегка. Странно, что Вардис не спросил напрямую про ее возраст, а начал сравнивать. Очень старая, говорю. А еще у нее красная кожа. Красная кожа? На солнце обгорела, что ли? Нет, от рождения красная. У нас кожа чуть темнее, чем у жителей Фаргара, так у нее она естественно красная. Цвета кальдевики, сочный такой. А почему ты решил, что она старая? Спрашивает Вардис. Может, все люди с этим цветом кожи так выглядят, а ты ее сразу в старухе засчитал? Тебе стоило ее видеть. Молодая краснокожая женщина не могла бы так выглядеть. Это был именно пожилой человек, со всеми атрибутами пожилого человека. Ты можешь с ней снова связаться, уточнить, что это за жемчужина и зачем она тебе ее дала. А эта мысль, на самом деле, я ведь уже отправлялся к Хоса, чтобы поговорить с духом, проникал в мир желтой жемчужины, так почему бы мне прямо сейчас не влезть в бордовую? В прошлый раз старуха была немногословна, но я уверен, есть способ ее разговорить, или хотя бы намекнуть, в чем ее особенность. Какой смысл от подарка, если ты не знаешь, что это, и не можешь воспользоваться? Впусти меня, шепчу, я хочу поговорить. Чувствую тянущее чувство в жемчужине, прямо как в предыдущие разы, но сейчас ничего не происходит. Стою посреди песка с глупым видом, пока Вардис, заинтересованно, следит за происходящим. «Впустите меня, пожалуйста», повторяю. Вдруг, старуха понимает только вежливый язык, но и в этот раз ничего. Должно быть, всемогущее существо позволяет проникнуть в его мир только с его согласия. Хоса меня пустил, а старуха не разрешает. Вот же карга. Это больше походит на издевательство, чем на подарок. У каждого старшего брата есть шутка над младшим. В какой-то определенный момент времени, когда старший брат начинает разбираться в деньгах, он подходит к младшему брату, протягивает ему пару копеек и говорит: «Держи, братан, это тебе на велосипед». И младший брат, обрадованный, бежит к родителям с радостными вестями, что теперь у него есть деньги на такую классную вещь. А старший стоит в стороне с ехидной ухмылкой, представляя разочарование младшего, когда он узнает правду. Здесь такая же ситуация. Есть вероятность, что старуха подарила мне пустую жемчужину и в этот момент хихикает своим больным, старушечьим смехом. «И это не получается?» – спрашивает Вардис. «Я совершенно точно уверен, что она что-то делает. Я держу этот шарик в руке и чувствую его значимость. Его будто бы создали специально для меня, чтобы я им владел. Жаль, к подобным вещам не полагается инструкция. Всегда любил инструкции. Сжимаю жемчужину в кулаке и пытаюсь зажечь крохотный огонек на ладони, Телепортироваться, крикнуть так громко, чтобы меня слышали в нескольких километрах. Ничего, пустота. Еще лучше я бы понял результат, если бы небеса разверзлись и сверху спустился огромный кулак, сложенный в фигу. Может, я не могу контролировать эту штуку, тогда зачем она нужна, спрашивает Вардис. Вдруг эта жемчужина сработает автоматически, когда что-то произойдет, типа, почешет жопу, когда она зачешется. Вроде такого, говорю, только не так тупо. Есть еще один способ выяснить, что она делает. Как я узнал совсем недавно, всемогущие существа могут общаться друг с другом. Желтая женщина разговаривала с Хоса. Может, они умеют связываться, когда захотят, а может и с помощью жемчужин, которые лежали рядом, но это произошло. Если старуха не хочет отвечать, можно спросить у Хоса. К счастью, с этим духом у нас сложились хорошие отношения. Достаю из трусов красную жемчужину, сжимаю ее в кулаке рядом с бордовой. «Я хочу войти», — шепчу. Нечто хватает меня за руку и тянет внутрь. Поддаюсь этому ощущению и меня засасывает в царство Хоса, в его личный мир, который он сам же и построил. Вокруг снова тронный зал с многочисленными колоннами и красным ковром посередине. Меня окружают мрачные тона, в сочетании с красными гобеленами. А на троне сидит он, хозяин этого мира, смотрит на меня с улыбкой до самых ушей. «А вот и мой любимый покоритель небесных вершин», — произносит. Его голос сиплый и тянущий. Когда он разговаривает, то кажется, что он в любой момент закашляется. «Привет, дружище», — говорю. «С удовольствием», — дух запрокидывает голову. «Ему не нужно подчинение и раболепствование, уж точно не от такого незначительного существа, как я. Ты, наконец, пришел ко мне в гости на экскурсию?» — спрашивает. «С тех пор, как ты был тут в последний раз, я возвел целое новое крыло и здорово его обставил. Тебе точно понравится». «Нет, дружбан», — говорю. «Прямо сейчас я по самому прикладному вопросу из всех возможных. Не спеши, подумай, это очень увлекательная экскурсия. Поверь, я далеко не каждому ее предлагаю. Очень сильно увлекательная, ты будешь в восторге. Может и правда прогуляться по округе? У меня есть куча свободного времени, было бы неплохо прогуляться по другому миру и посмотреть, как он устроен. Наверное, стоит согласиться, но сначала первоочередные вопросы». «Конечно, я согласен», — говорю, «но сначала мне бы узнать пару вещей. Видишь ли, я скоро хочу напасть на Гуминт, поэтому спрашиваю себя, не будет ли Хоса против, если мы истребим множество его почитателей. Я этого не хочу делать, но подчинить их по доброй воле не получится». «На здоровье», — отвечает Хоса со смешком. «Грабь, насилуй, убивай. Гуминт полностью в твоем распоряжении. Можешь сделать из их костей музыкальные инструменты. Правда, я слышал, там чуть не у каждого жителя твой дар, и поэтому тебе предстоит непростая задача». «С этим разобрались, теперь к основному делу. Шарю по карманам, однако в этом зале у меня с собой нет ни одной жемчужины. Здесь лишь я и моя одежда. Не мог бы ты мне помочь с одной вещью?» – спрашиваю. «Конечно, дружочек, мы же с тобой самые близкие люди на свете. Ну как люди, существа, или правильнее будет сказать, сущности. Не так давно я обзавелся даром от одной краснокожей старухи». «Да», — тянет с удивлением. «Он бордового цвета, и я понятия не имею, что это. Не мог бы ты объяснить мне, в чем его суть?» С невероятно довольным видом Хоса поднимается с трона и подходит ко мне. Он наклоняется, чтобы наши лица оказались на одном уровне. Теперь я отчетливо могу рассмотреть рисунок черепа белыми красками. Его красные глаза, кажется, заглядывают прямо мне в душу. «Да», — говорит, — «я знаю, что делает этот дар. Поделишься?» С ухмылкой Хоса выпрямляется и идет обратно. «Помнишь, какой у нас был уговор?» — спрашивает. «Ты пользуешься частичкой моей силы, а взамен меня развлекаешь». «Да, я не скажу тебе, что делает этот дар. Я хочу насладиться твоим лицом в тот момент, когда ты поймешь его природу. А ты поймешь, в чем его секрет, это я тебе гарантирую. Может, хотя бы намек, это было бы слишком просто. Ты все выяснишь, ты все-все-все выяснишь». А затем Хоса начинает смеяться, и эхо от его хохота многократно отражается от стен. Такое ощущение, будто я в подземном туннеле. «А теперь лети-лети, птенчик, у тебя впереди много странных, но очень интересных вещей». И меня буквально выбрасывает наружу. Я оказываюсь в пустыне рядом с Даргрогом и падаю на землю, не удержав равновесия. «Что случилось?» — спрашивает Вардис. «Ты только что стоял, говорил со мной, а потом внезапно дернулся и упал. «Это жемчужина?» «Не совсем», говорю, «но теперь я точно знаю, что она имеет силу. Краснокожая старуха дала мне не пустышку. Бордовый дар делает что-то так же, как остальные дары, но при этом в нем есть какая-то изюминка, из-за которой Хоса хочет понаблюдать за моей реакцией. Я бы тоже хотел посмотреть, как реагируют аборигены на пролетающий над ними самолет. Кажется, я абориген». Глава 25. Обыкновенный полдень, время наименьшей активности в Дарграге. Работа в этот час обычно полностью прекращается, если ты не находишься в тени. Люди толпятся у колодца, периодически набирают воду, пьют и поливают ею голову. «Представь, — говорю, — что где-то есть такое количество воды, что ты не сможешь увидеть противоположный берег. Рядом со мной сидит Бук и смотрит куда-то вдаль, на вид, весь нервный и дерганный. «Что с тобой?» — спрашиваю. «А?» — брат резко вздрагивает. Он смотрит на меня с таким видом, будто ожидал увидеть на моем месте гремучую змею. «Забыл, что я сижу рядом с тобой?» — спрашиваю. «Я все это время был тут, точно», — говорит, и продолжает смотреть куда-то вдаль. «Представь, что где-то есть такое количество воды, что ее больше, чем суши. Мои соплеменники уже видели озерцо неподалеку от Фаргара, но это лишь небольшая заводь между ручьем, что идет с гор, и рекой, уходящей на запад. Дарграговцы плескались на мелководье с видом, будто оказались в сказке, а мне приходилось стоять по пояс в воде и следить, чтобы никто не утонул. Забавно, люди привыкли к гигантским скорпионам, колоссальной змее, что может одного за другим заглотить каждого жителя и даже не почувствует, а небольшой водоем – чудо. Если бы они увидели настоящее море, у них бы дух захватило. Представь, говорю, что где-то есть настолько много воды, что ее не обойти и не переплыть самостоятельно. Придется связывать деревянные бревна в кучу и на них передвигаться. Однако брат полностью игнорирует мое присутствие. У каждого из нас наступает такой момент, когда хочется посидеть в тишине и насладиться одиночеством. Но это что-то другое, он неестественно напряжен. «Давай уже, признавайся», — говорю, — «что тебя гложет?» Лира бросила, рано или поздно это должно было случиться, но так даже лучше. «У нас в деревне слишком много одиноких девушек, чтобы одна забирала себе сразу двух парней. Это попросту нечестно по отношению к остальным». Мои слова обходят его стороной, облетают вокруг головы и не желают проникать в уши. Бук периодически сжимает челюсть, словно думает о чем-то неприятном. Только сейчас я замечаю, что на нем вместо обычных льняных штанов – стеганые. «Почему ты в доспехе?» – спрашиваю. «Жарища же такая, расплавишься. Мне в них хорошо», – говорит и встает, чтобы уйти. «Похоже, кто-то здесь не в настроении, но я не собираюсь его преследовать и задавать еще тысячу вопросов. Захочет, сам поделится. Продолжаю сидеть в тени и обливаться потом. Когда чуть-чуть похолодает, наношу воды в бочку, чтобы вечером смыть с себя дневную грязь и усталость. В такие жаркие дни только и хочется, что сидеть неподвижно, да поливать себя водой. Если я такой великий изобретатель, то почему до сих пор не изобрел кондиционер?» В этот момент подбегают Хоп и Брас с самым возбужденным видом. «Там это», — говорит Хоп, — «моя Марли сдохла». «Я знаю», — отвечаю, — «печально. Мы забрали из Фаргара всех Марли, что они у нас когда-то отняли. Это примерно половина от общего числа скота, что у них было. Животным по эту сторону хребта приходится гораздо хуже, чем среди зелени и дождей, но мы все равно привели их сюда, поскольку желания животных не учитываются. Никогда за всю историю человечества не учитывались. Мы их любим, конечно, но молоко доить тоже хотим, да и от мяса со шкурами не откажемся. Вот и таскаем их по жаре, прикрывая от солнца как можем. И это еще только начало лета. Скоро станет совсем жарко». «Нет, я не про это», — продолжает Хоп. «Мы с Брасом пошли копать яму, чтобы ее похоронить. Разве вы не разделаете ее на мясо?» «Нет, мы поздно обнаружили Марли мертвой, и мухи уже успели отложить в тушу свои личинки. В общем, мы пошли копать яму и кое-что обнаружили. Жду продолжения, однако оба парня смотрят на меня с ожиданием. Пытаюсь понять, что от меня хотят. И что же вы обнаружили?» — спрашиваю. «Пойдем», — говорит Хоп, — «сам увидишь. А это не может подождать? Совсем не хочется идти куда-то в полдень». «Да ладно тебе, не расклеишься. С друзьями мы идем в указанную сторону». Они решили похоронить животное на удивление далеко от деревни, даже углубились в пески, чтобы найти красивое место. Остается загадкой, как они будут тащить тяжелую тушу такое большое расстояние. Надеюсь, я там не увижу ничего неприятного, спрашиваю. Последнее, что мне сейчас нужно, картины, вызывающие рвотные рефлексы. О, не, отвечает Брас, мы только начали копать. Парни будто сговорились ничего мне не рассказывать. Если бы это был плохой боевик, то они завели бы меня за угол, где выкопана прямоугольная могила. И пока я буду стоять с удивленным видом над ямой, мне к затылку приставят револьвер и разнесут голову из 44-го калибра. Давно я не видел их такими загадочными. Последний раз это было, когда они подарили мне новую рубашку на день рождения. Мы останавливаемся у неровной ямы за торчащей из песка скалой. Место они выбрали, прямо скажем, не очень простое. Земля в этом месте твердая, каменистая. Ее нужно не копать, а долбить. Но парни были очень упрямы в своем желании упокоить домашнее животное именно здесь. Да, место замечательное, говорю. Оно почти весь день в тени. Даже деревце вон растет. Ничего не замечаешь? Спрашивает Хоп. Замечаю, что вы очень сильные. Я бы не стал напрягаться с этим местом. Посмотри на камни. С каждой минутой все больше странного. Опускаюсь на колено и приглядываюсь к одному из камней, что лежат под ногами. Я бы подумал, что парни нашли здесь золото или алмазы, но они не знают, что это такое. А затем я вижу то, ради чего вообще пришел сюда. Оксид железа. Очень, очень много оксидов железа. В своей жизни я повидал железо во всех формах. В виде горной породы, железного песка, окатышей, стальных заготовок, жидким, твердым, обжигающим руки и искрящимся от ударов. И это, железо. Мы исходили все подножие хребта в поисках ручьев и небольших заболоченных участков, где можно добыть оксиды и заняться выплавкой металла. Но там месторождения были совсем скудные, поэтому множеству человек приходилось днями напролет таскать грязь, чтобы получить на выходе с кулачок готового материала. На копья еще хватало, но мечи, и уж тем более доспехи, недопустимая роскошь. Но тут, у меня в руках кусок породы, из которого 20% точно конвертируется в металл. В промышленных масштабах этот кусок земли назвали бы бедным месторождением и экономически нецелесообразным, но для нас, это настоящее железное Эльдорадо. Это то, о чем я думаю, спрашивает Хоп. Пожалуйста, скажи, что это оно. Это оно, говорю, это не просто железо, это, сука, железо. Значит, мы сможем сделать из этого очень-очень много мечей, мечей. Если тут повсюду столько же оксидов железа, как у меня в руках, мы сделаем меч размером до самых небес. И когда он опустится вниз, то войдет до самого центра Земли. Но применение не ограничивается одним лишь военным делом. В моем мире железо было повсюду. Это был один из элементов ежедневной жизни и городской среды, наравне с деревом, цементом и пластиком. Если только сесть и помечтать, сколько же хороших вещей можно построить. Мы могли бы проложить рельсы через хребет и пустить по ней дрезину. Мы добрались бы до Фаргара за пару часов. Мы могли бы целую деревню сделать из железа. И посмотрели бы, как дикари из Гуминда носятся вокруг наших домов, не понимая, как проникнуть внутрь. Но это только мечты. У нас все-таки не фабрика, нет автоматических ступиц, чтобы перетирать породу, и барабанов с электрическими магнитами, чтобы фильтровать железо от всевозможных камней и минералов. Я скажу странную вещь, говорю. Похоже, когда-то на этом месте была вода. Как это? Спрашивает Брас. Ручей? Нет, очень много воды. Посмотри на этот камень. Поворачиваю его боком, чтобы парни внимательнее взглянули на свою же находку. Видите линии? Это слои, которые оседали на дне год за годом, пока не получился такой рисунок. Но как такое может быть? Хобу плевать, что я говорю. Ему достаточно было узнать, что здесь есть куча железа, и он тут же забыл про все остальное. Уже представляет, наверное, как наделает себе кучу оружия и будет рубить головы нашим недругам. Браз же, несмотря на крепкий и суровый вид, совсем не так ратует за битвы, чем за новые знания и открытия. Возможно, говорю, когда-то на этом месте было огромное, огромное озеро. Оно тянулось до самого горизонта, но затем климат изменился, может, произошло землетрясение, литосферные плиты сдвинулись, появился хребет. Что бы ни произошло, вода ушла и осталось лишь дно, которое теперь выглядит как пустыня. Или же титаническое существо некогда упало на землю рядом с нами, и его позвоночник превратился в черный хребет. Это объяснение ничуть не хуже, чем сдвиг литосферных плит. В каждом мире своя магия. А теперь, давайте натаскаем этих камней в доменную печь. Посмотрим, как много полезного материала сможем добыть. Подбираем несколько валунов побольше и прем обратно к Дарграгу. Конвейерная лента, тоже вещь, создаваемая из железа. Тащим, тащим, а потом, я уже в Дарграге. Совсем не помню, как прошел весь обратный путь. Вылетело из памяти, будто и не было вовсе. Странно, но ладно, замечтался, наверное. Со мной такое частенько случается, если на уме куча разной информации. С этими камнями, говорю, количество добываемого железа вырастет раза в три точно. И что это значит? Что его будет больше, отвечает Хоп. Поздравляю, превосходная логическая цепочка. Железа будет больше, поэтому мы сможем одеть в броню не пять человек, а всю деревню. Пусть стеганки неплохо себя показали, но они все равно не сравнятся с другими видами брони. Ткань хорошо защищает кожу от порезов, рубящих ударов, но плохо справляется с колющими. Наконечники копий все-таки могут проникнуть в тело, если ударить достаточно сильно. И это я еще не говорю про ударное оружие. Удар молота по стеганке – все равно, что удар по голому телу. Да и меч многие считают исключительно режущим оружием, чья опасность в остром лезвии, но он дробит зачастую не хуже молота. Опусти затупленный меч на незащищенное плечо, мало не покажется. Другое дело, доспехи из металлических пластин. Такие и удар погасит, и отстрелы надежнее защитят. Представьте себе, говорю, 200 воинов облаченных в железо, сильные, умелые, почти неуязвимые. Для начала все эти доспехи надо сделать, отвечает Брас. Как хорошо, что у нас в деревне есть люди, которые отлично с этим справляются.